из 2000 с небольшим душ выросло у него вдруг до 20. В неприятелях недостатка у него не было. Надменность его, хотя умеряемая вежливостью, вселяла к нему не любовь, которая в иных доходила до ненависти. Оттого пошли толки о тесных связях его с Перецем, со Штиглицем, евреями-миллионерами, кои по его покровительству имели в руках своих важные отрасли государственных доходов. Начали замечать, что из начальников губернии те только пользовались особую его милостью, кои управляли богатейшими из них и умели наживаться. Им только беспрестанно выпрашивал он награды. Сии толки, сии подозрения тайными каналами достигли, наконец, до царского слуха. Князь Алексей Борисович Куракин, бывший 2 года при Павле генерал-прокурором, можно сказать, генерал-министром, должен был при Александре довольствоваться должностью малороссийского генерал-губернатора и находиться некоторым образом в зависимости своего противника. Призвание его к занятию места Кочубея показывало уже явную немилость к сему последнему. Во время последней кампании против французов император собственными глазами убедился во многих беспорядках по военному управлению, кои, по мнению его, были причиной последних неудач нашего войска. Одною артиллерией, доведенную до совершенства графом Аракчеевым, оставался он доволен. Зная, сколь имя сего человека, да то ли одними только отдельными частями управлявшего, было уже ненавистно всем русским, но полагая, что известная его энергия одна лишь в состоянии будет восстановить дисциплину в войске и обуздать хищность комиссариатских и провианских чиновников, он не поколебался назначить его военным министром вместо Сергея Кузьмича Везметинова. Еще в ребячестве слышал я, как с омерзением и ужасом говорили о людоеде Аракчееве. С конца 1796 года по 1801 год был у нас свой терроризм, и Аракчеев почитался нашим русским Маратом. Кроткое царствование Александра такие люди казались невозможны. Этот умел сделаться необходим и всемогущ. Сначала был он употреблен как исправительная мера для артиллерии, потом как наказание всей армии и под конец как мщение всему русскому народу. Давно уже вся Россия говорила о сём человеке, а я не сказал ни одного слова. Но здесь только нашел я место вкратце по-своему начертать его жизнь и характер, впрочем, всем известные. Сын самого бедного дворянина Новгородской губернии, он в малолетстве отдан был в артиллерийский кадетский корпус. Одаренный умом и сильную над собою волей, он с ребячества умел укрощать порывы врожденной своей злости. Не только покорялся всегда высшим над собою, но, кажется, любил их власть, видя в ней источник, из коего единственно мог он почерпнуть собственную. Не занимаясь изучением иностранных языков, пренебрегая историей, словесными науками, до того, что плохо выучился русской грамоте, чуждый совершенно чувству всего изящного, молодой кадет, любя только расчетливое, положительное, прилепился к одним наукам математическим и в них усовершенствовался. Выпущенный в офицеры, он попал в артиллерийскую роту, которая для потехи дана была наследнику престола и находилась при нем в Гатчине. Лучшей школы раболепства и самовластия найти бы он не мог. Он возмужал среди людей отверженных, презираемых, покорных, хотя завистливых и недовольных, среди этой малой гвардии, которая должна была впоследствии осрамить, измучить и унизить настоящую старую гвардию. Чувствуя все превосходство свое перед другими гатчинцами, Аракчеев не хотел им быть подобен даже и в изъявлениях холопской своей преданности. Употребляя с пользою данную ему от природы суровость, он давал ей вид какой-то откровенности и казался бульдогом, который, не смея никогда ласкаться к господину, всегда готов напасть и загрызть тех, кои бы воспротивились его воле. Таким образом, приобрел он особую доверенность Павла I.